Плохая примета. Поворчав, знающий проделал какие-то махинации с маленькой коробочкой в дверном проеме. Алок следил за ним в полглаза, одновременно рассматривая станцию. Это была как будто половинка здания из стекла. Снаружи стена, а с другой стороны все открыто. В стену два входа, один с лестницей, а другой какой-то хитрый, с кабинкой и туннелем вертикально вверх. Сквозь прозрачную стену Алок видел высокий помост, а на нем скамейки и табличку на палке. Больше там ничего не было. Внезапно коробочка запеликала, и Алок подскочил. «Пошли», — буркнул знающий, затаскивая Алога за рукав в прозрачные полдома. Еле вспомнил, как взять пропуск провожающего, 100 лет не пользовался. Алок глянул на знающего с опаской. Это ему уже больше 100 лет. Они поднялись на помост. Знающий глянул на табличку, потом на браслет у себя на запястье и подсокал языком. «Рановато пришли, придется ждать». На табличке Алок прочитал слова, которых не понял, снабженные цифрами, которые ему ничего не говорили. Знающий тем временем прошелся до дальнего края помоста, где стоял еще какой-то шкаф. Алок раньше не заметил его, скрытый за странным вертикальным туннелем. Знающий совершил перед шкафом свои пассы, там внутри загудело. Алок по инерции, подошедший следом, попятился. Однако, когда в шкафу открылось окошечко, знающий извлек оттуда всего лишь 2 бумажных стакана. «На!» — он протянул один Алогу. В стакане оказался кофе. «Ты его наколдовал?» — с любопытством спросил Алог. «Пить такое он бы, конечно, не стал». Знающий закатил глаза. «Делать мне больше нечего. Эта штука тут всегда стоит, и кофе варят для всех, не только для знающих. Ты бы и сам мог себе купить, да только у тебя деньги старые, она такие не принимает». Алог занервничал. Он прихватил с собой все сбережения, хватило бы на полгода даже с арендой мастерской. А выходит, через 200 лет это просто металл? Задумавшись, он отхлебнул кофе. Не лучший в его жизни, конечно, но и не худший. Однако, выходит, знающий за него заплатил. «Я теперь тебе должен?» «За кофе-то?» — фыркнул знающий, тоже приложившись к стакану. «Там крохи. Вот за билет до столицы сумма кругленькая. Но это не с тебя, мне из казны возместят. Видишь, мы теперь все по закону обязаны доставлять путешественников до бюро». «Так что за бюро?» Знающий открыл было рот, но тут в отдалении что-то засвистело, и чудовищно громкий неестественный женский голос объявил. «Внимание, приближается поезд. Направление на Ахматход». Алок присел и расплескал немного кофе себе на руку, но, к счастью, тот был не обжигающе горячим. К помосту подплыло нечто. Это было похоже на плавательный пузырь гигантской рыбы, только серебристое и поделенное на 4 или 5 продолговатых сегментов. Когда оно остановилось, знающий приложил руку к налитому боку, и в серебристой поверхности образовался проем. Внутри, не иначе, открывалось зияние в какой-то трактир. В креслах вокруг столиков сидели мужики с едой и выпивкой, болтали и смеялись, играла музыка. «Эй, командир!» — обратился знающий к ближайшему мужику, которого Алог бы принял за мелкого купца. Тот повернулся, все еще ухмыляясь по поводу услышанной шутки, но заметил знающего и помрачнел. «У меня тут путешественник. На тебе его билет. Проведи и проследи, чтобы он до столицы доехал, а там отведи его в бюро». «Чё сразу я-то?» — возмутился мужик, хоть и не очень воинственно. «Со знающим спорить себе дороже». «Обязан, по закону!» — усмехнулся тот и внезапно толкнул Алога в спину, так что ему пришлось шагнуть в недра гигантского рыбьего пузыря. «А не сделаешь, я узнаю и донесу на тебя в полицию». «Чё сразу донесу?» — вскинулся мужик гораздо смелее. «Я законопослушный гражданин, давай сюда билет!» Замерший в ступоре Алог пронаблюдал, как знающий передал купцу маленькую карточку, а тот приложил ее к очередной коробочке у входа. В этот момент проем за спиной Алога снова исчез, как не было. Он завертелся, зашарил облитый кофе рукой, но прозрачная стенка не подавала признаков открывания. Как же она могла быть прозрачной? Он же видел снаружи, что пузырь серебристый. Но теперь заметил, что видит и лес по другую сторону, станции, и стоящего на помосте знающего, который помахал ему на прощание и стал удаляться. То есть не уходить, а как будто уплывать вместе с помостом. Алог запоздало понял, что пузырь двинулся с места. «Говорил тебе, нельзя в один день и к духовнику, и на торг, примета плохая», — проворчал один из мужиков за столом. «Теперь вон возись с дружком знающего». «Я ему не друг», — выпалил Алог, снова оборачиваясь. Теперь он видел, что помимо этого столика есть и другие, и за ними тоже сидит торговый люд. Кое-кто даже с бабами, а еще мастеровой с выводком детей и горой сундуков. И все пялятся на Алога. Ну, кроме сундуков, хотя после встречи со знающим и это бы его не удивило. «Я деревню искал, а вышел к его дому, вот все», — «Ясен-красен», — вздохнул купец, подвигаясь на одно сиденье вглубь. «Садись уж, раз такое дело. С какого-то времени-то?» Алок неуклюже пристроил свой заплечник и поставил стакан с остатками кофе на стол, ища чем вытереть руку. «Знающий сказал, я на 200 лет скакнул». «У-у-у», — протянул другой купец, с трудом сложив губы трубочкой сквозь улыбку. «Так ты пропустил все интересное?» Алок уселся в невероятно удобное кресло и обреченно вздохнул. «Сейчас ему будут всем поездом пудрить мозги».